Красота. Над полосами солнечного света, над взбитым чубом райских облаков, сняв туфельки без всяких каблуков, печатаю следы ступней за лето, покрывшихся шершавым кожушком, на тверди сферы голубого цвета, носком ее вращая незаметно.